Глава 11. Тишина в эфире. Тарквини, около 70 лет. Домашний раб. Странная все-таки штука — жизнь. Стариков все больше, а молодые умирают. Словно молодость — это болезнь, которая одних убивает, других же оставляет калеками. И вот они живут, те, кто выжил, изувеченные, изломанные, с согнутыми спинами, искореженными суставами, ослепшими очами. Волосы их побелели, зубы выпали, ноги у них трясутся, а воспоминания неполны. Счастливчики. Мы выжили, нам повезло. Доказательства? Это легко. Когда мой хозяин Гай учился у греков, я тоже кое-чего наслушался. Пожалуйста, доказательства от противного. Покажите мне хоть одного человека, что дожил до старости молодым. Не можете? Все, вопросов больше нет. Я не помню, что я вчера ел на ужин. Не то чтобы мне хотелось это помнить, но надо. Я каждый раз даю себе задание, чтобы не занеметь в этой неподвижности, что подступает ко мне со всех сторон. Она все ближе. Стоит замешкаться, дать неподвижности шанс, и она проникнет в тебя, захолодит конечности и заставит сердце биться через раз, через два, через три. Вообще не биться. Поэтому я сражаюсь. Вареное пшено, вспоминаю я. И овечий сыр, кажется. И что-то еще. Всегда есть что-то еще. Я так стар, что помню деда моего Гая, Соложонка Гордого. Деда звали так же, как и отца, Луций Деметрий Целест. У них в семье старший сын завсегда Луций. Словно они других имен не знают. Высокомерие и гордость, проклятые римляне. Когда-то я тоже был свободным, наверное. Я уж не помню, как это было. Я попал в Рим совсем мальчишкой. Узкие улочки, мощеные камнем, раскалялись до красна под моими ногами. Я хорошо бегал тогда. Нас, мальчишек, гоняли как посыльных. Беги туда, беги сюда, отнеси то, не знаю зачем. И не важно кому, важно вовремя. В общем, беги, мальчик, беги. Опаздывать нельзя. Выпарют. А потом, когда я уже был взрослым, моя жизнь изменилась. Я до сих пор не знаю, почему дед мальчишки выбрал меня. Чем я отличался от других рабов? Я долго потом старался понять. Всегда хочется быть особенным, не таким, как остальные. Теперь знаю. Я прожил на свете достаточно долго, чтобы понять. Ничем. Ничем. Здорово, да? Деду Гая это было не нужно. Ему был нужен раб для его внука. И все. Это я сейчас понимаю. А тогда много ерунды придумывал. Это бывает. Но тогда, в общем, я был доволен своей жизнью. Пока одним все, другим ничего. И остается время поболтать с девчонками на господской кухне. Боги, как давно это было. Многие умерли. Когда я закрываю глаза, мертвые мальчишки окружают меня. Иногда я даже с ними разговариваю. Им там одиноко в их молодости. А когда они уходят, я сражаюсь. Вареное пшено, вспоминаю я. И овечий сыр, кажется. И что-то еще. Всегда есть что-то еще. Молодость — это болезнь. Жаль, что мы так быстро выздоравливаем. Давно замечено. Утром все кажется лучше. И судьба, и время, и люди. И даже собственное лицо. Я разглядываю отражение в лезвии кинжала. У людей, отмеченных богами, глаза разного цвета. У Александра Великого, рассказывают, один глаз был зеленый, другой карий. Или, по другой версии, зеленый и голубой. Впрочем, дело в другом. Александр Македонский захватил к 25 годам половину мира и дошел до далекой Индии. Потом, правда, умер. Его огромная империя развалилась на куски, когда тело Александра не успело даже остыть. Кстати, это мысль. Может, мне к своему имени добавить прозвание «Счастливый»? А что? Гай Деметрий Целист «Счастливый»? Или, скажем, Гай Деметрий Целист «Разноглазый урод»? Хе, звучит. Я убираю кинжал обратно в ножны. Прохожу по палатке. Она огромная. Вот то, что я искал. От брата легата мне в наследство досталось большое зеркало. Я снимаю с него покрывало. Отлично. Полированная поверхность бронзы отражает напряженное лицо нового легата. Разноглазое. Разве можно внезапно стать счастливым в возрасте 28 лет? Впрочем, почему нет? Цвет глаз же я поменял. Может быть, какая-нибудь местная Юнона Косматая положила глаз на красавца легата, то есть меня, когда он проезжал мимо ее рощи по пути в легион. Тот-то у меня на днях спина чесалась под левой лопаткой. Положила глаз. Хм. Глаз. Глаз. Я хлопаю в ладоши. Раб откидывает занавесь, сонный, ленивый. Господин, он склоняет голову, ждет приказаний. Или спит на ходу, толком не разберешь. Передай преторианцам, что мы отправляемся в Ализон через час. Пусть будут готовы. Слушаюсь, господин. Раб исчезает. Когда занавес за ним перестает колыхаться, я выуживаю из ворота амулет, кладу на ладонь. Серебристая фигурка, обмотанная цветным шнурком, чтобы можно было носить на шее, отражает свет. Куда там бронзовому зеркалу? Она сделана очень искусным мастером. Птичка-воробей. А у германца по имени Стир бык из такого же металла. Я против воли вспоминаю, как германец выдергивал гладиатору конечности легко, почти не напрягаясь. Раз — и готово. Капли крови, летящие над ареной, почти черные. Да. Разные глаза и чудовищная сила. Какой из этого вывод? А, Гай? Правильно. Я для интереса пробую поднять зеркало одной рукой. О, боги! Потом двумя. Тяжеленное. Пальцы скользят по полированной поверхности. Мне удается приподнять зеркало на ладонь от пола. Нет. Моя сила с фигуркой не связана, похоже. Трудно оставаться равнодушным к богам, когда так хочется поверить. Кто из обитателей Олимпа благословил меня? А сначала Луция, а потом, видимо, германца Стира. Забавно быть любимцем богов, особенно если эти боги подземные. У греков воробей, птица Плутона, душеводитель. Я смотрю на фигурку. О, Плутон, я принесу тебе в жертву черного ягненка. Знать бы еще зачем. Господин, занавес поднимается, там ленивый раб. Они сказали, что лошади сейчас будут готовы. Я киваю. Хорошо. Пора ехать. Я Я натягиваю повод. Лошадь идет шагом. Преторианцы Квинтилия Вара следуют за мной вереницей, зевают, негромко переговариваются. Деревья шумят. Зелень вокруг северная. Особый оттенок зеленого. Очень светлый, на грани с желтым. Туман уже улегся. Воздух прозрачный. Поворачиваю голову и вижу, как мимо, покачиваясь, проплывает огромное дерево. Древнее, вылепленное из местной толстой коры. Листья резные, видны до мельчайших деталей. Красиво. Германия. Я что, начинаю привыкать? Через несколько часов мы оказываемся у города. Ализон изначально строился как зимний лагерь легионов, так что он в точности повторяет лагерь 17-го. Те же рвы, окружающие город по периметру, те же стены и сторожевые башенки, те же улицы и расположение главных зданий. Только все немного крупнее. Ализон рассчитан на 3-4 легиона разом. На въезде в город я замечаю у входа в казарму знакомую фигуру. Очень знакомую. Человек стоит задумавшись, облокотив руки на перила. Я приказываю преторианцам подождать. Сам подъезжаю к казарме. Он смотрит на меня снизу, подняв брови. Удивлен. Легат. В голосе легкое замешательство. Доброе утро, центурион. У Тита Валтумия покрасневшие, опухшие глаза. Он что, вообще не ложится? Вам надо больше спать, старший центурион, говорю я. Да, легат, вы правы, легат, конечно, легат. Старший центурион выпрямляется, смотрит на меня с прищуром. Насмешливый, непрост центурион. Ох, непрост. Но, кажется, я хотел узнать мнение человека, которому можно доверять. Центурион, какого цвета у меня глаза? Смотрю на него сверху вниз. Валтуми щурится, моргает. Что вы имеете в виду, легат? Не волнуйтесь, центурион, я не собираюсь за вами ухаживать. Я не по этой части. Мне нужно знать. В общем, отвечайте на вопрос. Он смотрит озадаченно. Кария, кажется, говорит он неуверенно. Серым. Нет? А если внимательней? Центурион задирает голову, смотрит мне в лицо. Глаза его расширяются. «Понял, похоже». «Как это?» — говорит Тит Валтуми. «То есть они, ну, разноцветные, как у вашего...» «Как у моего брата», — заканчиваю я фразу. «Что я и хотел узнать. Спасибо, Тит. Да, и еще, центурион». Тит поднимает голову. «Легат, вы понимаете германский?» Центурион окончательно сбит с толку, лицо его странное. «Немного, то есть я вполне могу объясниться с местными, но понять германца из дальнего племени мне будет сложновато. Но, — добавляет он, видимо, чтобы совсем меня не разочаровывать, — если понадобится, я могу допросить пленного. И клянусь задницей волчицы, он заговорит на латыни». «На латыни?» «На чистейший, легат». Я поднимаю брови, смотрю на центуриона. Человек-загадка. Какие еще бездны откроются мне в нем? Конечно, варвар заговорит. Уж в этом я ни капли не сомневаюсь. Обычно допросом пленных занимаются спекулаторы. Особые люди принципса. Мулы их не слишком любят. Разведка, дознаватели и шпионы. И пыточных дел мастера, если надо. Но любой солдат должен уметь выведать у пленного, где находятся спрятанные ценности. Рассказывают, когда у одного мула украли ночью сумку с деньгами, он так расстроился, что в следующей атаке первым вошел в неприятельскую крепость, получил крепостной венок и денежную награду. Когда полководец, впечатленный его подвигом, предложил герою также войти в следующую крепость, то братец в ответ похлопал по туго набитой сумке с золотом. «Зачем, когда мошна полна?» — спросил он по легенде. Полководцу осталось только развести руками. «Храбрость и алчность — две основные добродетели римского солдата. Понятно, говорю я, чтобы что-то сказать. Хорошо, Тит, не уезжайте пока из города, я вас найду. Центурион кивает. Все будет хорошо, думаю я, поворачиваю коня. Даже если не будет. На улицах блестят лужи. На пороге храма Марса, раскрашенные охрой колонны каменные ступени, сидит воробей. Пока я проезжаю мимо, он смотрит на меня крошечным черным глазом. Чвирк! И улетает. Мол, Плутон не спит, Гай. Смешно. Дворец Вара. Я отдаю коня рабу, лохматому молчаливому фракийцу. Киваю преторианцам «спасибо» и вхожу в дом Квинтилия Вара. По привычке читаю на полу вестибула надпись, выложенную черной мозаикой «Пещера собаки». Рядом мозаичное изображение черного пса, больше похожего на Цербера, родом из преисподней. Язык его длинный, как змея, торчит из оскаленной пасти. Морда зверская. Что-то вроде «добро пожаловать». Гул голосов. Прохожу в атриум. Здесь сегодня много народу. Несколько германцев громко спорят между собой. Шумные волосатые варвары. Некоторые в шкурах. От них пахнет зверьем. По другую сторону, стараясь не замечать гемов, беседует несколько римлян и италийцев. Это торговцы и местные чиновники. Они все клиенты Вара. Я киваю знакомому преторианцу. Проход в таблинии, кабинет хозяина дома, занавешен плотной красной тканью. Там вар принимает посетителей, если, конечно, он уже проснулся. Подхожу к занавеси, что закрывает проход в глубину дома. Преторианец узнает меня и отступает в сторону. «Легат», — кивает он. «Вот, меня уже здесь все знают». Я оказываюсь в крытой галерее. Колонны из местного камня, туфа светлые. Слева малый перистиль, садик с фонтаном, скульптурами и живыми кустами. Ярко-оранжевые цветы, красные, желтые. Здесь я тогда встретил ту снельду с нянькой, но сейчас их нет. Жаль, я был бы рад увидеть даже ту черную крошечную бестию с ножом». Моя комната в глубине дома, в левом крыле. Солнце, все-таки оно здесь бывает, сегодня разошлось по-летнему. Внутренний дворик залит светом. Даже жарко. У меня вся спина взмокла. Иду. На скамейке, около фонтана, бронзовый мальчик с крыльями. Дремлет одна из вольноотпущенниц Вара. Красивая. Жена пропретора, племянница Августа, осталась в Риме. Что ей делать в Германии? А у пропретора, как у мужчины, есть свои потребности. Я усмехаюсь. Верно. Почему-то вспоминаю рыжую волчицу в окне лупанария. Бесстыдная. Кто-то у нее там был в комнате, точно. Я вхожу в прохладный переход, ведущий к внутренним комнатам. Правое крыло хозяйское, левое для гостей. Интересно, мой Тарквини завел себе подружку из местных рабынь? Этот старик когда-то был еще тот бабник. Ни одной рабыне проходу не давал. Мне самому с трудом верится. Но когда-то Тарквини был силен и крепок. Статный, красивый, веселый. Многие рабыни по нему вздыхали. Помнится, я маленький, сижу на кухне, по уши в сладостях, а Тарквини в это время перешучивается с кухаркой. Смутные детские воспоминания. Я улыбаюсь. А это мысль. Надо бы свести ту маленькую черную няньку с Тарквинием. А что, прекрасная будет пара, особенно если она не знает латыни или, скажем, глухая. Тогда она сможет выносить его бесконечное ворчание. По-моему, великолепная идея. Высокий, хотя и ставший пониже с возрастом, седой Тарквини и крошечная восточная старуха-нянька с черными глазами. Заодно мне будет обеспечен свободный доступ к Туснильде. Прекрасная германка. Навстречу мне выбегает с корзиной белья в руках молодая рабыня, вскрикивает «ох», поднимает голову и замирает с открытым ртом. «Разные глаза — это забавно, — думаю я. Можно производить впечатление на девушек». Я улыбаюсь. Рабыня невольно тоже улыбается в ответ. Потом спохватывается, кланяется и бежит дальше. Я иду. Жизнь прекрасна. Наше родовое прозвище «Целист» означает «небесный». Это цвет и высота полета, и, кажется, еще чистота помыслов. Не помню. В общем, какая-то ерунда в этом духе. Верхний слой воздуха, самый легкий, по-гречески называется «эфир». На латыни его принято называть «квинтэссенция», «пятый элемент». В верхнем слое воздуха живут боги. Они дышат им, этим эфиром. Когда мы взываем к ним, наши мольбы должны преодолеть все слои воздуха, вплоть до верхнего, который, кстати, небесного, голубого цвета. Но молитва — это не самое главное. Главное — дождаться ответа.